Глава 10. Фелиции Петерсон было 28 лет. 5 из них она проработала в полиции и до сих пор трудилась бы в службе правопорядка, не повреди связки во время игры во флорбол несколько месяцев назад. Травма не прошла для нее бесследно и в конечном счете помешала выполнять привычные обязанности. В результате она оказалась на ресепшн в здании полиции и успела просидеть там целый месяц, пока Бэкстрём не обратил на нее внимания. Кроме того, в пятницу утром, когда он пребывал в самом радужном настроении, поскольку находился на пути на Кунгсхольмен, где его ждала важная встреча. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» — удивленно спросил Бэкстрём. А неделю спустя Фелицию перевели в его собственный отдел расследования тяжких преступлений. Бэкстрём питал к ней определенную слабость, хотя вроде бы не должен был этого делать, если принять во внимание ее происхождение и слухи, которые злые языки распространяли о ней среди коллег. Фелиция ведь родилась в Бразилии, первый год своей жизни провела в детском доме в Сан-Паулу, а потом ее усыновила шведская чета, где и муж, и жена трудились в полиции, проживавшая на островах Мелла-Руарна, близ Стокгольма. Несколько лет назад Фелиция приобрела первый опыт работы в криминальном отделе Сольны, когда помогала Бэкстрёму расследовать двойное убийство, и тогда заслужила одобрение с его стороны, поскольку, в отличие от всех ее недалеких коллег, понимала, что он имеет в виду, и всегда четко выполняла его указания. Пусть даже, по глубокому убеждению Бэкстрёма, настоящим полицейским мог быть только настоящий мужчина, в то время как настоящие женщины предназначались для значительно более приятных дел, о сути которых у него хватало ума вслух не распространяться. После понедельничной встречи непосредственный шеф Фелиции Аника Карлсон решила, что им надо вместе еще раз допросить Фриду Фриденсдаль и выяснить, не сможет ли она опознать мужчину, вторгшегося в ее квартиру и угрожавшего ей. Поэтому остаток дня Фелиция потратила на то, чтобы с помощью составленного потерпевшей описания отобрать возможных кандидатов на роль преступника. Не самое интересное задание, и когда она закончила, в ее компьютер было загружено более сотни фотографий мужчин из стокгольмского региона, которые, согласно данным полицейского регистра, вполне могли сделать то, что искомый ими субъект совершил в отношении их жертвы преступления. А тем временем Аника Карлсон переговорила с абсолютно ненастроенной на сотрудничество Фридой Фриденсдаль, и ей стоило немало усилий убедить последнюю согласиться на новую встречу. Они договорились встретиться в 9 часов следующим утром, при условии, что все произойдет у нее в офисе и не займет более получаса.